Передайте мне, пожалуйста, вот ту сосиску. Вот, нет, не, вот у левее. Официант, а почему официант! Вы не хотите дать? Чего эту сосиску? Водочки мне дайте, а пусть обойдется он без сосиски. Я не разваливал страну, что? Нет. Миша, никто тебя не спрячет, официант! Шли мы на поле и хлебнули колу и остановили крутейшего быка. Вышли мы на рельсы, отхлебнули колу и остановили мы поезда. А потом мы встали посреди дороги, смотрим нам навстречу едет лимузин. В нем полно девчонок, мы хлебнули колу, подняли мы руки, опасались, блин. Семь раз отпей, один раз отлей, собери семь крышечек и будет все окей. Семь раз отпей, один раз отлей, выиграешь унитаз и снова все окей. Обоссались, блять, понимаешь. Вышли мы на море и сожрали чипсы и остановили крутейший теплоход. Вышли мы на шпалы, снова съели чипсы и остановили мы поезд, вот. А потом зашли мы в крутую дискотеку, смотрим там девчонок, просто тио мать. Мы сожрали чипсы, снова съели чипсы, пригласили их и обосрались, блять. Семь раз сожри, один раз посри, собери семь вкладыши и жопу подотри. Все это сожрать и вкладыши собрать, выиграешь кепочек, какое счастье, блять. И обосрались, блять, понимаешь, они и. Выиграешь кепочку. Моей кошки-мурки раньше был грязный, вонючий лобок с безжизненными волосами и жирными пятнами от какашек. Только после применения нового порошка, о, блядь, сука, блядь, моя киска стала белая и жизнерадостная. Покупайте порошок, о, блядь, сука, блядь, по небывало низким ценам. Мы работаем под лозунгом «Лучшее дерьмо для вас из Западной Европы». Семь раз отпей, один раз отлей. Семь раз сожри, один раз посри, выиграешь кепочку. Какое счастье, блядь, вау!